Отец Ральф глянул на часы. 6 вечера. Шатаясь, на силу одолевая тяжкое оцепенение, которым оглушала невыносимая дневная жара, он выпутался из пижамы, натянул сутану, набросил на шею узкую лиловую епитрахиль, достал елей для соборования, святую воду, большой серебряный крест, четки черного дерева. Он ни на минуту не усомнился в словах миссис Смит. Конечно же, старая паучиха умерла. Уж не отравилась ли в конце концов? Если так, дай бог, чтобы в комнате не осталось следов и чтобы не понял врач. Что пользы ее соборовать, он и сам не знал. Но так полагается. Откажись он и не миновать вскрытие, всяческих осложнений. Внезапное подозрение, не покончила ли она самоубийством, тут было ни при чем. Но совершить священный обряд над телом Мэри Карсон показалось ему непристойным. Да, она была мертва. Еще как мертва, должно быть, умерла через считанные минуты после того, как ушла к себе, добрых 15 часов назад. Все окна закрыты наглухо, и в комнате сыро. Она всегда велела по углам, не на виду, расставлять тазы с водой, как будто бы это сохраняет свежесть кожи. В воздухе что-то странно гудело. Минута-другая тупого недоумения, и он понял — это жужжат мухи. Тучи мух облепили ее и пируют, испариваются на ней и откладывают на трупе яйца. Ради всего святого, «Миссис Смит, откройте окна!» Выдохнул он, белый как полотно, и шагнул к постели. Час, когда труп коченеет, уже миновал. Она снова обмякла, и это было отвратительно. Широко раскрытые глаза испещрены пятнами, тонкие губы почернели, и всюду кишат мухи. Пришлось просить миссис Смит отгонять их, пока он совершал обряд, бормотал над телом древние священные слова. Что за фарс, ведь она предана проклятию. А запах, о Господи, дохлая лошадь на выгоне под открытым небом, и та не испускает такого зловония. Дотронуться до нее мертвой так же отвратительно, как прежде до живой, тем более до этих облепленных мухами губ. Еще несколько часов, и ее станут жрать черви. Наконец все сделано, он выпрямился. Сейчас же идите к мистеру Клири, миссис Смит, и ради бога скажите ему, пускай мальчики поскорее сколотят гроб. Выписывать из Джилли некогда, она разлагается у нас на глазах. Боже милостивый, меня тошнит. Пойду приму ванну. Все, что на мне сейчас надето, кину за дверь, сожгите это. Все пропиталось ее запахом, от него уже не избавиться. И вот он опять у себя в комнате. На нем бриджи и рубашка для верховой езды. Вторую сутану он сюда не прихватил, и тут он вспомнил о письме и своем обещании. Пробило 7. До него доносилась приглушенная суматоха. Прислуга и временные помощницы спешили прибрать после вчерашнего празднества, сызново превращали залу в домовую церковь, готовили на завтра все к похоронам. Ничего не поделаешь, надо сегодня же съездить в Джилли, взять другую сутану и все потребное для погребального обряда. Собираясь куда-нибудь на дальнюю ферму, он непременно брал с собой из дому самое необходимое. В разных отделениях черного саквояжа аккуратно уложены святые дары и все, что нужно пастырю для случаев рождения и смерти и облачения, в каком в это время года подобает отслужить мессу. Но он, как-никак, ирландец. Вести с собой на праздник траурное облачение и прочее, что надобно для похорон, значило бы искушать судьбу. Издали донесся голос Пэдди, но навстречу с Пэдди его сейчас не хватает. Все, что полагается, сделает миссис Смит. Он подсел к окну. За окном открывалась озаренная закатным солнцем Драхеда. Золотились призрачные эвкалипты. В последних лучах багрянцем отсвечивали алые, розовые, белые розы в саду. Достал из саквояжа запечатанный конверт и застыл с письмом Мэри Карсон в руках. Но она требовала, чтобы он прочитал это до похорон. И где-то в тайниках сознания некий голос нашептывал: «Надо прочитать сейчас, не вечером, не после того, как он увидится с Пэдди и Мэгги, но сейчас, пока он не видел никого, кроме Мэри Карсон». В конверте лежали 4 листа бумаги. Он перебрал их и тотчас понял, что 2 нижних — ее завещание. 2 первых адресованы ему, Ральфу де Брикасару. Это ее письмо к нему. «Дорогой мой Ральф, вы уже видите, что 2-й документ в этом конверте — мое завещание. Прежнее, по всем правилам составленное и запечатанное завещание, находится у моего поверенного в конторе Гарри Гоффа в Джилле. Это в конверте составлено много позже, и тем самым то, что у Гоффа, становится недействительным. Составила я его только вчера, и свидетелями взяла Тома и здешнего городильщика, ведь, насколько я знаю, не полагается, чтобы под завещанием стояли подписи свидетелей, которые по нему что-либо получат. Документ этот вполне законный, хоть его и составлял не Гарри. Будьте уверены, ни один суд в нашей стране не скажет, что это завещание не имеет силы. Но почему я не поручила его составить Гоффу, если пожелала распорядиться своим имуществом иначе, чем прежде? Очень просто, милейший Ральф. Я хотела, чтобы о существовании этой бумаги не знала больше ни одна душа, только вы и я. Это единственный экземпляр, и он в ваших руках. Об этом не знает никто, что весьма существенно для моего плана. Помните то место в Священном Писании, где сатана ведет Господа нашего Иисуса Христа на высокую гору и искушает его всеми царствами мира? Как приятно, что и у меня есть доля сатанинской силы, и я могу искушать того, кого люблю, всеми царствами мира и славой их. Может быть, вы сомневаетесь в том, что сатана любил Христа? Я ничуть. В последние годы я много раздумывала о выборе, который стоит перед вами. Это внесло в мои мысли приятное разнообразие, и чем ближе смерть, тем забавней мне все это представляется. Прочитав это завещание, вы поймете, что я имею в виду. Когда я буду гореть в адском огне, вне той жизни, какую знаю теперь, вы будете еще в пределах этой жизни. Но гореть будете в адском пламени куда более свирепым, чем мог создать сам Господь Бог. Я изучила вас до тонкости, милый мой Ральф. Может быть, ни в чем другом я не разбиралась, но как мучить тех, кого люблю, это я всегда прекрасно знала. И вы куда более занятная дичь для этой охоты, чем был мой дорогой покойник Майкл. Когда мы только познакомились, вам хотелось заполучить Драхеду и мои деньги. Не так ли, Ральф? В этом вы видели средство купить возвращение на предназначенную вам стезю. А потом появилась Мэгги, и вы уже не думали о том, как бы меня обработать, не так ли? Я стала лишь предлогом для поездок в Драхеду, чтобы вы могли видеть Мэгги. Любопытно, переметнулись бы вы с такой же легкостью, если б знали истинные размеры моего состояния? Знаете ли вы это, Ральф? Думаю, даже не подозреваете. Полагаю, благородной особе неприлично указывать в завещании точную сумму своих богатств. А потому сообщу вам ее здесь, пусть в час, когда вам надо будет решать, к вашим услугам будут все необходимые сведения. Итак, с точностью до нескольких сот тысяч в ту или другую сторону, мое состояние — это 13 миллионов фунтов. Вторая страница подходит к концу, и вовсе незачем обращать это письмо в диссертацию. Прочтите мое завещание, Ральф, и когда прочтете, решайте, как поступить. Поведете вы его к Гарри, чтобы тот дал ему законный ход, или сожжете и никогда никому о нем не расскажете. Вот это вам и придется решать. Должна прибавить, что завещание, которое хранится в конторе у Гарри, я написала в первый год после приезда Пэдди. Там я все свое имущество оставляю ему. Надо же вам знать, что брошено на чашу весов. Я люблю вас так, Ральф, что готова была убить вас за ваше равнодушие. Но это моя месть куда слаще. Я не из числа благородных душ. Я вас люблю, но хочу истерзать вас жестокой пыткой. Потому что, видите ли, я прекрасно знаю, что именно вы решите. Знаю наверняка, хоть и не смогу видеть это своими глазами. Вы будете терзаться, Ральф. Вы узнаете, что такое настоящая пытка. Итак, читайте, красавчик мой, честолюбивый служитель церкви. Читайте мое завещание и решайте свою судьбу.